Глава 11. Стейси. Сегодня был лучший сон за всю мою жизнь. Я так крепко спала, что даже не слышала звонков от папы. 53 пропущенных. Обычно люди заснуть не могут от перевозбуждения, но не я. По крайней мере, не в этот раз. На последние слова Рикхана, поцеловавшего меня на прощание, я так ничего и не ответила. Мне было хорошо, хоть и грызла совесть. «Берн привез документы. Выйди и забери, Сти», — раздражается отец. «Я не хочу с ним пересекаться. Пусть оставит у охраны, заберу потом». «Он ждет уже полтора часа, Рейвен. Живо спустилась». «А не пойти бы им обоим к дьяволу?» «Я сказала нет. У тебя проблемы со слухом?» «Сти». «Я все сказала». С этими словами бросаю трубку и ухожу в ванную, пока папа продолжает трезвонить. Завтра я улетаю в Онтарио. Отец с Сарой возвращаются через пару часов. Думаю, он успеет остыть. Мне непонятна его реакция на какие-то документы от Берна. Смысл ждать меня? Раздражение появляется всякий раз, когда директор филиала юридической фирмы, в которой есть доля отца, мелькает на горизонте. Поэтому я так вспылила. Смотрю в зеркало и шлю подальше Берна, папу с его заскоками. Умываюсь, привожу себя в порядок. Спускаюсь вниз, сажусь на диван в гостиной. 15 пропущенных. Хорошо. Ангел на плече просил поберечь рабочее место Берна. Ну, раз ситуация набрала обороты, расскажу папуле о сообщениях, которые слал подчиненный. А еще о ночном визите Берна и его настойчивости, когда я умоляла уйти. Немного приукрасим ситуацию, уточним, что он оказывал сопротивление. И вот Берн уже теряет новое место работы. Пап. Начинаю, не дожидаясь его нравоучений. Избавь меня от Берна. Пусть оставит эти документы и валит. Что-то случилось? Надо же, какие мы догадливые. Попроси его не заявляться к нам. Он приехал передать документы в 3 ночи. Это нормально? Их подготовили 2,5 часа назад. Ты ничего не путаешь? Я закатываю глаза, и хорошо, что отец не видит этого. Берн не хотел уходить. Пап, мне пришлось чуть ли не толкать его к выходу. Пожалуйста, поговори с ним. Еще он присылал странное сообщение. Как давно? Я слышу уже забытую суровость в его голосе. Около месяца назад, наверное. Мы обсудим. Тебе не о чем волноваться. Берн больше не побеспокоит тебя. Я забываю о донимающем меня мужчине в ту же секунду. Слова папы всегда были на вес золота. А значит, и в этот раз он исполнит обещанное. О Берне можно забыть. Мужик исчезнет из моей жизни. Мне никогда не нравилось ощущать настойчивое внимание тех, кто изначально не цеплял. Любящий отец держал слово, исполнял любые мои капризы. И каприз Стейси «убери от меня Берна» папуля исполнит тоже. Только какую цену мне придется за это заплатить? Вас скоро ждать. Сара будет через час, я подъеду через 2. Отлично. Я уже собираюсь прощаться, и тут отец сообщает неожиданную новость. «У нас сегодня ужин с соседями. Сара поможет тебе собраться». «Роуздейл или Линдси?» «Рикханы». Я роняю на пол чашку с чаем, которую несла на кухню. «Мне же послышалось?» Переспрашиваю, не веря собственным ушам. «Нет, их семья недавно вернулась из отпуска». «Пап, а ты ничего не путаешь? Помнишь разговор о Кайдене?» «Инструктаж по поведению с Кайденом проведу дома. Готовься к ужину, Сти». «Чудесно. Я буду ужинать за одним столом с тем, от кого потеют ладошки и к кому всякий раз тянутся мои губы. Нет, я не смогу. Вдруг он наговорит чего-нибудь лишнего. Раскроет нас. Может, притворится, что я заболела? Тогда завтрашний полет в Онтарио точно накроется. Никто не поверит в однодневную болезнь. Нельзя допустить срыва поездки. Я слишком долго ждала ее». Телефон летит на диван. Я наклоняюсь, чтобы собрать разлетевшиеся по полу осколки. «Вы уже приехали?» Улыбаюсь нашей незаметно подкравшейся домработнице. «В 10 я уже здесь». «Это мне известно». Обслуживающий персонал, за исключением охраны, которой отец запретил входить в дом, люди следят за порядком на территории и на своих постах, не работает круглые сутки. Часы их присутствия в особняке строго регламентированы. С 10 до 8 они на месте. А вечером отправляются в служебное крыло, пристройку, и не появляются до утра. «Стейси, я уберу». «Спасибо, Эмили». Свободное время решаю посвятить сбору вещей. Готовлю сумку, с которой завтра поеду в Онтарио. Она небольшая, здесь только самое важное. У меня будет 12 часов на разговор с Дэем и встречу с друзьями. Я прилечу в обед и как раз успею на следующий рейс обратно, в полночь. Все продумано до мелочей. «Привет, как ты?» Оборачиваюсь, расплываюсь в улыбке и бегу обнимать мачеху. «Привет, скучала. Как твоя мама?» «Отлично, обещала приехать в гости, нянчиться с внуком». Из близких родственников у Сары осталась только мама. Живет она в небольшом городке, довольно далеко от нас. «А ты отдохнула?» — интересуюсь я. «Да, перезагрузилась перед родами. Волнуюсь жутко, но уже не могу ходить с животом. Хочется скорее родить», — тихо смеется женщина, оглядывая беспорядок в моей комнате. «Затеяла уборку?» «Завтра самолет в Онтарио». «Время рвать ненужные связи?» «Если ты про Дэя, то да». «Отец сказал тебе про ужин у Рикханов?» «Не понимаю, как вы можете допустить мое присутствие на ужине у такой ужасной семьи?» «Какими бы людьми они ни были, они наши соседи. Рикханы неплохие». «Как мы заговорили?» Язвлю я, выводя Сару на эмоции. «О Кайде ходит много слухов. Предупреждена, значит, вооружена. Мы с папой хотим, чтобы ты была счастлива. Лучше сразу знать, что он за человек». «А я знаю. Может, не так хорошо, но чувствую, что он не такой, каким изображают его родители. Рикхан мне нравится. Только сейчас я не планирую говорить об этом напрямую ни родителям, ни самому Кайдену. Пусть все идет так, как идет. Почему о нем ничего нет в сети?» Мачеха улыбается моей находчивости. «Уже пробила все по нему?» «Нет», — лгу я, — «случайно вышла. Вы так красочно с папой изобразили Рикхана, что захотелось ужаснуться еще больше. Представляешь, каково было мое удивление?» «Сти», — перебивает женщина, присаживаясь на кровать. «Его отец — серьезный человек, и Кайден тоже непростой. Очень», — вздыхает она. «С ним сложно. Ненавижу, когда говорят загадками». «Конкретнее». «Спроси папу, если не хочешь, чтобы я сейчас же поехала в родильное отделение». «Хитрая». «Хорошо». «Ужин в 9. В 7 я приду к тебе и помогу собраться», — уходя, сообщает Сара. «Хочешь узнать что-нибудь еще? «Последний вопрос». Спешу я, пока женщина не передумала. «Это же не просто ужин, где мы познакомимся с соседями». Сара мешкает. Ее глаза бегло осматривают мою комнату, словно где-то здесь спрятан ответ. Она заламывает пальцы. Больно смотреть. Теребит волосы. Теперь им нужна расческа. «Спроси у папы». У нее точно есть ответ. Честный. Тот, который она не решится озвучить без одобрения отца. А что-то подсказывает мне, что папуля ни за что не откроет правду. «Как ты считаешь?» «С лисицами только лисьими методами можно. Семья Рикханов так же боится меня, как вы с папой Кайдена. Мне знаком этот прищур». «Не думаю. Ты маленькая девчонка, а Кайд — взрослый мужик. Ему не до игр с тобой. Наша с папой цель, чтобы ты не мешалась у него под ногами. Рикханам ни к чему проблемы, помимо тех, что у них уже есть». Я хмурюсь. Мне не нравится ее ответ. «Это деловой ужин, налаживание связи и все в таком духе. Только я тебе ничего не говорила, Сти». Ловко переводит тему женщина, будто несколько секунд назад не осквернила мое тело болотной водой с Тиной, сравнив меня с маленькой девчонкой, которая ни в коем случае не должна мешать Кайдену. Когда Сара оставляет меня одну, я подхожу к окну и, крепко цепляясь за подоконник из массива дуба, склоняю голову. В словах любовницы отца что-то не сходится. Они оберегают меня от Кайдена, словно опасаются чего-то. Но не думаю, что страхи взрослых связаны с тем, что я буду вешаться на шею мужчине. Скорее, наоборот. Рикхан будет настойчив, и моя цель — держать его подальше от себя. Не потому, что он плохой, а потому, что он может навредить им, но никак не мне. «Красное?» — передает мне платье Сара. Я морщусь и бросаю его на кровать. «Нет». «Почему?» «Слишком вызывающе. Я иду есть, а не собирать взгляды. Красный цвет пугает меня. Одно дело, когда он немного разбавляет образ, совсем другое, когда я вся в красном. Это же как тряпка для быка. Мне бы хотелось остаться невидимкой сегодня вечером. Голубой отлично подойдет». «Это?» — фыркает беременная. «Сти, умоляю, смени, пока не поздно». «Меня все устраивает. Вы сами хотите держать меня подальше от...» «Иди в чем хочешь», — психует Сара, оставляя меня одну. У нее порой такое бывает. Гормоны или что-то в этом роде. Я уже не обращаю внимания на ее концерты. Стою перед зеркалом и рассматриваю отражение. Три больших голубых цветка тянутся по правому плечу и скрываются где-то за спиной. Еще один бутон нежного оттенка прикреплен слева на талии. Платье с корсетной вставкой делает мою грудь более объемной, чем на самом деле. Макияж я сделала себе сама. Нервозность Сары дала понять, что с таким неудачным платьем я могу рассчитывать только на себя. «Сти?» «Да, пап». «Отвлекаю?» «Нет, я уже закончила». Убираю кисточки и завершаю макияж обычным блеском для губ. Я взяла базовый набор косметики. Обычно так я крашусь в школу. Решила не рисковать. Времени на эксперименты нет, скоро уже выходить к Рикханам. По поводу Кайда. Я заметно напрягаюсь. Пытаюсь расправить плечи и принять непринужденную позу у стола. Выходит плохо. Непроизвольно скрещиваю руки на груди. «Сара, тебе, наверное, сказала, что у нас не просто соседский дружеский ужин. Он деловой. Мне нужно наладить связь с Рикханами. Не только с главой семьи, но и с Кайдом». «Вот как?» Выгибаю бровь, ничуть не удивляясь словам отца. «Он не последний человек в юридической фирме Рикхан FPR». «Ты работал под руководством Рикхана?» Только сейчас я припоминаю печати на тех бумагах, которые периодически видела в кабинете отца, когда мы еще жили в Онтарио. FPR? Рикхан FPR — это многонациональная юридическая фирма. Она образована в результате объединения канадских, главенствующие Рикхан, и не таких влиятельных, но добившихся в свое время высот Фостер, Пол и Рейвен. Сейчас я по-настоящему удивлена. Папа никогда не посвящал меня в свою работу. Ты работаешь на Рикханов? Да, фирма одна, но Фостер, Пол и я — звенья одной крупной толстой цепи под названием Рикханы. Реймонд, отец Кайда, совсем с ума сошел. Он передал ему контрольный пакет. Пап, я уже ничего не соображаю. Пакет чего? В сфере бизнеса я тупа, как пробка. Помню, несколько лет назад слышала об этом что-то. Сейчас же это так далеко от меня, осело где-то в глухом углу памяти. Сти, я учил тебя всему. Ну, прости, что не оправдываю твои надежды. Надо было родиться парнем, чтобы управлять всем этим. Или хотя бы боевой девчонкой, у которой жгучий интерес мериться яйцами с акционерами и жрать всех, кто мешает строить империю. В руках Кайдена сейчас большая власть. Он обладает такими полномочиями, которых нет ни у его придурка-папаши, передавшего ему контрольный пакет по непонятной причине, ни у Фостера, Пола и тем более у меня. Если он захочет, мы вылетим из фирмы в два счета. Лицо отца багровеет. Нам важен этот ужин как никогда в жизни. Я ни разу не видела его таким яростным, злым, жестоким. Он открывается для меня с новой стороны. А теперь, Акайди, твоя задача на вечер проста. В черных глазах отца бурлит приближающееся возмездие. Угодить. Так легко срывается с его уст. Я отшатываюсь. Папа сейчас серьезно? Не знаю, что пошло не так в этой деловой поездке, но его как подменили. Ты сказал мне держаться от него подальше. Он забыл? Сара предупреждала сегодня о том же. Планы поменялись. Угоди Кайду. Включи обаяние, будь дружелюбной. Сделай все, чтобы понравиться ему. К горлу подкатывает тошнота. Он не в себе разнесет такую чушь. Секунды наверняка кажутся отцу вечностью. «Издеваешься?» Я легко могу закатить истерику, но что-то подсказывает, что сейчас папа не тот человек, кому стоит показывать характер. Ему хватает истеричной Сары, да и криками не решить вопрос. «Действуй хитрее», — шепчет внутренний голос. И я ему повинуюсь. «Хорошо. Ссориться перед отъездом невыгодно. Нужно учиться делать приятно себе под видом помощи другим и извлекать из этого пользу». Эти мысли впервые зародились в моей голове. То есть ты согласна? Конечно, сделаю так, как ты хочешь. Дежурная улыбочка, объятия, и мой отец уже тает. Ты спасешь всю нашу семью, Сти. Я очень рассчитываю на тебя, дочка. Что-то больно укололо внутри. Я всегда была малышкой в глазах всех. Маленькая, невинная Стейси. Девочка, от которой ничего не требовалось, кроме того, чтобы просто быть. А сейчас? От меня чего-то хотят и, кажется, готовы вовсе разлюбить, если не подчинюсь. Почему все так быстро переменилось? Дети — самые чистые люди на этой планете. Их оберегают, любят и не стремятся переделать под себя. Они хорошие вне зависимости от того, что творят. Опрокинули чашку на важные документы, разбили что-то ценное или ослушались. Их любят без условий. Это приближение моего 18-летия освобождает от детских привилегий. Теперь за место в сердце близкого человека придется сражаться, доказывать через поступки свою значимость. Нас ждут внизу. Пойдем? Да, только сумочку захвачу. Когда отец закрывает дверь, а его шаги удаляются по коридору, я опускаюсь на край матраса. Мне неприятно, что меня используют. И я не стану использовать другого человека. Какими бы люди ни были. А Кайдена тем более. Он мне вроде как нравится. «Сколько тебя еще ждать?» — кричит мачеха. Глубокий вдох, медленный выдох. Все проходит, и это пройдет. Вспоминаются слова, которые любила говорить мама, когда я была маленькой. Я скучаю. У нее было такое доброе сердце. Она бы не позволила мне участвовать в подобных манипуляциях. Она бы направила отца в нужную сторону, и он бы не стал использовать грязные методы, тем более затаскивать в болото меня. Как ни крути, папа изменился с появлением Сары. Эта женщина в его жизни — ведущая. Отец слушает ее во всем, потакает. Мачеха делает так, как нужно ей, и он подчиняется. Куда смотрит она, туда смотрит и отец. «Иду», — говорю я тихо. Сара не слышит. Поэтому крики повторяются. На кончике языка уже чувствуется этот яд использованности. Если папе я смогла что-то ответить, посмотреть в глаза и изобразить покорную Сти, то на женщину у меня не хватает запала. Только бы пережить ужин. Демонстративно прохожу мимо Сары. Она громко окликает и требует остановиться. Когда позади слышится звонкий треск, я оборачиваюсь. Растеклась вода. Увядшие бутоны у ног мачехи приобрели еще более кровавый оттенок. Хотя куда уж темнее. Эта картина возвращает меня не в лучший период жизни. Я бы не хотела вспоминать о произошедшем. 2 года назад. Я прохожу к ванной комнате. В доме одна уборная, ею мы пользуемся всей семьей. Мой взгляд падает на выключатель. Либо внутри кто-то есть, либо Сара забыла погасить свет. Папы дома нет. Сегодня утром он улетел по делам в Ванкувер. Стук. Тишина. Опускаю ручку, приоткрываю дверь. «Сара, ты здесь?» — спрашиваю, заглядывая внутрь. Когда не получаю ответа, прохожу. «Что здесь?» Воздух наполнен густым паром. Я пробираюсь к ванной, задернутой шторкой. «Что за...» Ноги мокнут в какой-то жидкости. Кидаю взгляд на пол, и воздух испаряется из легких. Я стою в темно-красной густой луже. «Кровь?» «Нет». Мой шепот звучит испуганно. Я едва не теряю сознание. Дрожащими руками отодвигаю шторку в сторону и издаю визг на весь дом. «Сара?» На шум прибегает отец. «Кажется, ты поспешил вызволить ее из лечебницы», задумчиво произношу я, так, чтобы никто не услышал, глядя на порезы на ногах беременной. Она прошлась прямо по стеклу. Сумасшедшая. «Дорогая, все в порядке? Что случилось?» Она не захотела меня слушать. Сара тычет в меня пальцем и начинает рыдать. Ей не может быть под 30. Судя по поведению, не больше 5. «Сти, спускайся, мы сейчас придем. Женщина больна. Именно по этой причине мне никогда не удавалось наладить с ней контакт. Ее выписка из больницы производилась по заключению комиссии врачей-психиатров. У Сары не было шанса выбраться самостоятельно, поскольку она была госпитализирована принудительно. Но мой папуля обладает достаточными связями, чтобы вытащить любимую из клиники. Идиот. Разве он не видит, что она изводит себя на свободе? Сара может быть адекватной, а может вести себя, как сегодня. 20 дней лечения пограничного расстройства личности — это слишком мало. Комиссия врачей была категорически против освобождения пациентки. Но, как обычно, пачка денег отлично справилась с задачей заткнуть профессиональные рты. Почему отец так спешил? Он скучал по Саре, но это не причина. Скорее, банальная констатация факта. В Ванкувере проводилось мероприятие по случаю заключения крупной сделки с правительством. Как же папа мог прилететь без обожаемой женщины? Ради чёртова праздника он не дал ей нормально долечиться и вытащил на свободу под свою ответственность. Дурдом. Я часто мечтала сбежать от всего этого ужаса. Но это было бы неправильно. Отец, а значит и Сара, моя семья. прятаться в кусты, когда складываются тяжелые ситуации, по-свински. Все 2 года я просто терплю периодические скачки настроения женщины. Она принимает какие-то таблетки, когда становится совсем худо. Но что толку? Сара не прошла курс лечения. Меня удивляет, почему я в 17 это понимаю, а 2 чокнутых взрослых — нет. Мы приближаемся к готической цифре 69 на фасаде поста охраны. Нас не досматривают и сразу провожают к центральному входу. Аристократический особняк с панорамными окнами в пол идеально гармонирует с окружающей природой. Цвет дома, напоминающий шоколадную крошку на сливочном мороженом, выглядит статусно, несмотря на отсутствие вычурности. Чуть поодаль я замечаю бассейн в форме прямоугольника. Сейчас он пуст. «Прошу». Швейцар Рикханов помогает мне избавиться от колючего пальто, без которого Сара не позволила перешагнуть порог. У меня замерзли ноги в туфлях на каблуках. Изначально я планировала, что выберу сама, в чем пойду. В итоге получилось с точностью да наоборот. Я рада, что хоть платье надела, какое хотела. «Вас уже ожидают», — кланяется швейцар, провожая в большой зал. Я концентрируюсь на своих впечатлениях от окружающей обстановки. Все такое величественное и так нагромождено, что в висках давит. Бордовые занавески отделяют обеденную зону от проходной. Массивная люстра неприятного желтоватого оттенка озаряет комнату. Безобидное белое кресло, задвинутое за стол, не скрашивают уныние, зародившееся в сердце. Ужин еще не начался, а мысль о побеге я успеваю прокрутить в голове раз 16, не меньше. Все из-за Кайдена. Его отец, мачеха и брат радушно встречают нас. Но сам мужчина не появляется. Я наблюдаю, как мой папа ведет себя в присутствии Рикханов. Ну и шут. Он выдавливает из себя улыбку, лебезит, разбрасываясь комплиментами жене Реймонда и Заку. Я замечаю удивительную схожесть Мии, мачехи Кайдена, с нашей Сарой. Начиная с такой же белокурой короткой укладки, макияжа, оттенка глаз, роста и заканчивая поведением. У них одинаковый смех, голоса, взгляды, будто сестры. «Салат!» — улыбается Зак, сидящий справа от пустующего напротив меня места. «Можно?» — приветливо киваю я в ответ. Стол Рикханов полностью забит едой. Я не привыкла к такому. Обычно блюда выносят по очереди. Возможно, у этой семьи другие правила. Поэтому отношусь с уважением к их традициям. «Спасибо!» — беру тарелку из рук парня. Голоса взрослых стихают, когда к Реймонду, отцу Зака и Кайдена, подходит женщина. Они о чем-то перешептываются. Из глубины дома раздаются приближающиеся решительные шаги. «Джонатан, Сара, Стейси». Приподнимаясь из-за стола, мужчина одаривает нас гордым взглядом. «Разрешите представить моего старшего сына». Я покусываю губы и тревожно гляжу по сторонам. Меня касается ладонь Сары, приказывая угомониться. Конечно, ее не колбасит сейчас так, как меня. Это же не она прошлой ночью разрешила незнакомцу остаться в своем доме. Не мачеха ела из рук Кайда стейк с кровью и целовалась с ним. Боже, если я не умру от тревоги, обещаю быть более осторожной в поступках. 1000 раз подумаю, прежде чем что-то сделаю. Кайден. Время останавливается, когда он входит в комнату. Все наши встречи проносятся в памяти. Интересно, он видит то, что вижу сейчас я? Мужчина обводит каждого за столом приветливым взглядом. Когда очередь доходит до меня, улыбка с ямочкой гаснет. На смену ей является прищур. В следующий миг Рикхан вновь тепло улыбается и направляется к столу. «Не сочти за грубость, но что с твоим носом, Кайт?» — веселится Зак, разглядывая брата. «Что-то случилось?» Смотрю на родителей распоясавшегося выпускника и сдерживаю смех. Я неплохо вчера прошлась по переносице Рикхана. Так хорошо, что сегодня нос у него местами синий. Мия и Реймонд выглядят так, словно хотят макнуть сына в тарелку с супом за неуместный вопрос. Старшенький не теряет лица. «Получил в награду за кое-что ценное». Меня настораживают следующие слова младшего. Как будто он что-то знает. Кайден говорил ему о нас. «Она стоила того. Более чем». Не обращая на меня внимания, отвечает мужчина. «Я чувствую напряжение. Холодность Кайда здесь ни при чем. Величественная атмосфера места, где мы находимся, давит. Пища застревает в горле. Мне постоянно хочется кашлять. В один из таких внезапных приступов я извиняюсь перед семьями и следую за Заком, который решил помочь. «Держи». Протягивая бокал с водой, произносит парень, постукивая по моей спине. «Спасибо». Вечер получился странным. Сначала мы обсуждали Ванкувер, потом Академию Ларсон, другие темы. Закончилось бизнесом, это уже по части мужчин. Все активно участвовали в беседе. Странность была в том, что Кайт не обращал на меня никакого внимания. Абсолютно. Как будто не с ним я проделывала все те вещи на парковке и в своем доме. Я что-то упускаю из вида? У Кайдена есть двойник? Он держался холоднее льда только со мной. Стоило мне заговорить за столом, мужчина даже не поворачивался в мою сторону. А когда другие начинали диалог, Кайт участвовал в разговоре и изучал собеседников. Никогда еще я не чувствовала себя настолько жалкой. Он относился ко мне как к пустому месту. «Так лучше», — внушала я себе, но это не помогало. Зря я загоняла себя в угол, тревожась, что Рикхан будет оказывать мне излишнее внимание, трепаться о наших встречах. Ни намека на наше знакомство. Не думаю, что это его тактика или часть плана. Скорее всего, он обычный козел. Предполагаю, что может оказаться психом, у которого по щелчку пальцев меняется настроение, как у Сары. Устала? Есть немного. Мы стоим друг напротив друга. А ты? Потягивая из трубочки воду, интересуюсь я. Не хочу жаловаться, но меня утомляют подобные ужины, смеется Зак, почесывая затылок. Согласна. «У тебя очень красивое платье», — шепчет он, приближаясь. «Ко мне или к столешнице, на которую я сейчас опираюсь?» Парень берет со стола яблоко и вертит его в руках. «Слушай», — склоняю голову, слыша шаги отца. Я попросила его прийти через 2 минуты, прежде чем уйти. «Стейси, ты красива. Я хотел бы...» «Давай, Рейвен. Если не сейчас, то неизвестно, когда еще выпадет такая удача. Папуля хочет, чтобы я прогнулась под Кайдена. Но ничего не выйдет. Ни по моей воле, ни по чьей-либо еще. Я разрушу план отца. Поступлю наперекор, сжигая мосты. Мне не приходится ничего делать. Зак сам тянется к моим губам. Я не чувствую при этом ничего. Фокусирую внимание на звуках. Вот папа остановился в проходе. 5 секунд наблюдений, и он подходит ближе. Не думаю, что он всыплет мне за разрушенные планы. Точно не на глазах парня. Открываю глаза, когда поцелуй прерывается. Смотрю на Рикхана-младшего. Его лицо выражает смятение, но он быстро берет под контроль мимику и расслабляется. Лениво смотрит на того, кто стоит позади меня. Жар распространяется у меня по спине. Взгляд вошедшего слишком властный. Я оборачиваюсь, предчувствуя мужчину. Только что с треском провалился не план отца, как задумывалось, а мой собственный — Кайден. При виде него сердце решает остановиться. Мужчина молча проходит на кухню, буравя меня глазами. Почему не своего брата? Почему именно он пришел? Закон подлости. Дышать удается через раз. Чувства топят меня в воображаемой, налитой до краев водой ванне. Встретимся за столом. Эй, Зак! Какого черта парень бросает меня в такой неудобный момент? Я похожа на развратницу, которая целуется с первым встречным и разбивает семьи. Дьявол, что я несу? Будто Кайт не в курсе. Это же ты, Стейси Рейвен, целовалась с ним на парковке, абсолютно ничего не зная о нем. Я пялюсь на мужчину. Его серые глаза налиты тьмой. Они изучают меня. С небрежностью вдавливают, как ботинок, отслужившую сигарету, превратившуюся в ненужный окурок. Идиотское чувство. Под взглядом Рикхана мне хочется опуститься на колени и просить прощения за содеянное. Предательница. Так он сейчас думает. Кайт резко разворачивается, когда доходит до стола, на который я опираюсь. Кажется, только дерево сейчас удерживает меня от падения. Я опускаю голову. Все совсем не так. У него неверное представление. Я использовала его брата. Точка. Иных подтекстов быть не может. Смотрю вслед мужчине. Массивная спина, облеченная в черную рубашку. Брюки идеально сидят на Рикхане, обтягивая его задницу. Пора гнать возбуждающие мысли. Я на ужине, а не на секс-приеме. Кайден гасит свет. «Ты впервые посмотрел на меня», — вслух подмечаю я, когда он подходит ко мне и встает напротив. Тяжелый вздох срывается с моих губ. Рикхан продолжает молчать. Смотрит и молчит. Тишина на кухне вовсе не кажется оглушающей. Рядом с Кайдом она умиротворяющая. Однако я все равно чувствую себя виноватой. Он глядит на меня, но я не ощущаю его присутствия. Мужчина не здесь, не со мной. Рикхан уже не в этом мире. Бежевая подсветка кухонной мебели мягко обрамляет очертания наших тел во мраке. Я завороженно смотрю на него. «Можно вопрос?» Вырывая мужчину из раздумий. «Один», — сохраняет он строгость. «Тогда на парковке». Волчья ухмылка появляется у него на лице моментально, стоит лишь вспомнить первую встречу. «Хотя нет», — передумываю, глядя в серые глаза. «Кого ты ждал на парковке? Брата или кого-то другого? Другую?» Этот вопрос я обязательно задам, но чуть позже. Сегодня мне дали только одну попытку. Я хочу использовать ее с умом. Поэтому рациональнее спросить, о чем ты сейчас думаешь? Весь вечер Рикхан вел себя холодно. Делал вид, что таковой, как я, в природе не существует. Я скорее поверю в нашествие инопланетян, чем в то, что он в упор не видел меня. Мы сидели друг напротив друга. Я случайно задевала мужчину ногой под столом, а Кайта глазом не моргнул. Теперь же, когда он стал свидетелем моего поцелуя с его братом, что-то произошло. Рикхан впервые посмотрел на Стейси Рейвен, ту, которую обещал хорошенько оттрахать прошлой ночью. Он пожирал меня взглядом с того момента, как вошел в кухню. Поэтому мне интересно было, что творится у него внутри. Залезть в голову к Кайдену можно единственным способом — спросить напрямую. Мужчина и бровью не ведет. С ним не просто, а оттого и интересно. Наверное, со мной что-то не то. Ни о чем. Рикхан. Твердо настаиваю, чтобы он прекратил лгать. Хм, ты права. Органы, как сговорившись, делают опасные кульбиты. На тебя невозможно смотреть и не думать. Искорка тепла в нем все же есть. Стужа смилостивилась, оставив местечко для слабых чувств. Давай же, ну. О чем я думаю? Тело немеет от хищности, с которой Кайт надвигается. Его руки нагло подхватывают за ягодицы и усаживают на стол. Дыхание опаляет голую кожу в вырезе платья. «Если кто-то войдет, просыпается во мне здравый смысл. «И?» В первую нашу встречу Рикхан назвал себя психом. Он решил соответствовать своему образу. «Кайден». От собственного шепота у меня по телу бегут мурашки. От ласковых прикосновений мужчина к моему лицу сносит крышу. Меня всегда тянуло к сильным. «Стейс». От удовольствия прикрываю глаза, когда слышу томный голос, лишённый обыденной суровости. Никто никогда не обращался со мной подобным образом. Кайт — первый и единственный, и мне это до жути нравится. «Моя маленькая девочка». Еще больше сладких слов, чтобы я потеряла сознание у него на руках. Рикхан оттягивает мои волосы, заставляя прогнуться в спине. Подчиняюсь. Другая ладонь задирает мое голубое платье. Мужчина находит доступ к еще одному слабому месту Стейси Рейвен. Кайден поглаживает внутреннюю сторону бедер, заставляя меня посмотреть ему в глаза. Все, о чем я думаю. Он отпускает мои волосы. Я не выпрямляюсь, оставаясь во власти Рикхана. Он прижимает меня к себе, отрывая от столешницы и удерживая на весу. Я хочу связать тебя. Дразнит он меня губами. Норовит сорваться хнык. Так позориться я не хочу. У меня хватит духа подавить собственное желание, чтобы не показаться слабой. Связать? Отклоняюсь от мужчины, насколько возможно. Слышала что-то про Шибари? Нет. Честно сознаюсь, заливаясь румянцем. У меня приготовлен для тебя джут, Стейс. Что за джут? Кайден. Зову, прикасаясь к его губам. Тягучая медовая жидкость, зародившаяся в животе, опускается ниже. «Ты псих!» Вырывается у меня стон, когда мужчина ставит меня на ноги, прижимает к кофейного цвета шкафу и фиксирует запястье над моей головой своими грубыми ладонями. Ощущаю тяжесть в груди, ноги подкашиваются, область ниже живота объята страхом и возбуждением. Я слышу шаги. Кажется, кто-то направляется к нам. «Совсем скоро тебе будет не отвертеться». Ни улыбки, ни ухмылочки. Рикхан серьезен, это не игра. Сегодня я не могу спустить все на тормозах. Язык, скользящий по ключицам, доводит до сумасшествия. Каким образом ты собираешься это сделать? Я не озвучиваю свои планы заранее. Суеверный? Веришь в этот бред? Смеюсь я, откидывая голову. не распыляюсь. Делаю молча, а потом ошарашиваю всех. Думаю, хватит. Сегодня ты узнала больше, чем я собирался рассказать. Мужчина грубее прижимается ко мне. Хочу сделать вдох, но безуспешно. Кайден? Мы вместе оборачиваемся на голос. Свет, сочащийся из гостиной, освещает фигуру управляющей дома. Эта женщина кружилась возле нас весь вечер, ублажая хозяев и гостей. Я наблюдаю за Рикханом. Уголок его губ приподнимается, глаза суживаются. Он возвращает взгляд ко мне и жадно целует. «Вас ждет отец». Эхом разлетается вдалеке. Несмотря на желание, я упираюсь ладонями в грудь Кайдена. Прежде чем отпустить меня окончательно, он бормочет мне на ухо. «В одной из ночей я навещу тебя. Твои закрытые двери не окажутся помехой. Замки — не препятствие для такого, как я. Просто предупреждаю». Он подмигивает и убирает руки с моего тела. Не думаю, что Рикхан забудет мой поцелуй с его братом. Это затишье перед бурей. Я уверена, что Кайт из тех людей, кто мстит. Жестко. Злюсь. Привожу себя в порядок, следуя за мужчиной в зал. Псих. Родители никак не отреагировали на наше совместное появление. Зак сидел в телефоне и даже головы не поднял. Управляющая, заставшая меня за поцелуем с Рикханом, больше не показывалась на глаза. «Почему папа не пришел?» — тихо спрашиваю у сидящей рядом Сары. «У него был такой жаркий спор с Реймондом, ему было не до твоих забав, Сти». «Ясно? Ничего нового». Как и предполагалось, весь оставшийся вечер проходит в ледяной гостиной. Рикхан снова цепляет маску равнодушия и игнорирует меня. Те мгновения на кухне почудились мне. Почему я призрак для него?